Я бы умер, ничего бы тут не было. Убит, прошептал Никита, приподнимаясь на руках и заглядывая в лицо Евграфа. На то война. Когда? Где, Евграф? Не кричи. Криком дело не поправишь. Передохни, малость, я скажу по порядку. Да когда он убит? Поутру ты с Василием Леонтьевичем уехал. За полдень мы вошли, а ночью нас потревожили. То есть казаки, понял? Значит, здесь, в городе. Никита закрыл лицо. Да ты слушай. Входим мы в город обыкновенно так, от колотка к колотку. Народ кругом не очень много. Нужно сказать, правду не встречают. Ростислав Васильевич на коне. Конь у него такой, только смотри. Я, конечно, при нем недалеко. Хотя, когда по улицам шли, я находился в обозе. Потом только на базаре, где отряд собрался, подхожу к Ростиславу Васильевичу, ну и докладываю ему по-военному, что, дескать, Ростислав Васильевич, город, мол, Уральск, занят Красной армией. Он этак по-своему засмеялся. «Спасибо, — говорит, — тебе за рапорт, поздравляю тебя. Наконец ты дошел до своего Уральска». Я тут ему отвечаю, что верно, мол, шли порядочно. И на одном месте тоже потоптались. И теперь я желаю отдохнуть, потому что война для меня отяготительна, и прошу его уволить меня в отпуск. Вам, говорю ему, Ростислав Васильевич, тоже пора бы передохнуть. И приглашаю его с собой прямо в родительский дом. Это к Василию Леонтьевичу, там, мол, и на квартиру станем. Тогда он меня отпускает. «Ступай, — говорит Евграф, — к нашим, успокой, чтобы не было волнений, а я, — говорит, — как справлюсь, прибуду». Ну, я военное дело знаю. Тут и квартиры, и довольствие, и дисциплина. Ладно, — отвечаю, — справляйтесь, а я пойду. Прихожу я в дом, застаю стряпку, волнения с ней никакого нет, так что успокаивать нечего. И узнаю про то, как вы убежали. Вот, думаю, пришло время. Друг от дружки бегают. Ну, говорю я стряпке, что занимаю квартиру и что мне должно обнаружить полное подчинение. Запираю ворота, ложусь и с походной жизни засыпаю медведем. Ночью меня стряпка тормошит. Протер я глаза. На женщину трясучка напала. Слово не может выговорить. Прислушался и по-военному объясняю. Это, мол, казаки орудиями наших высаживают. И надо ожидать высади, так, чтобы она молчала про меня, кто я, и говорила, что, мол, дворник. Дворник, дескать, Евграф. Тут слышим мы стук в ворота. Пошел я, слышу, Ростислав Васильевич. Спрыгнул он с коня, привязал повод за скобу на калитке и говорит мне. Ишь, говорит, как казаки нас встретили. Ничего путного не оставили. Во всем городе одни подсолнухи да гнилая вобла. Я ему отвечаю, что, мол, по барину говядина, по говядине вилка. Он смеется и спрашивает, как, дескать, наши, это значит вы. Я объясняю, что все отбыли. А Никита спрашивает. И Никита, говорю, Васильевич со всеми. Эх, говорит, дурак. И поляшком даже хлопнул. Евграф приостановился и посмотрел на Никиту. Но Никита сидел не шевелясь, по-прежнему закрыв лицо руками в мокнатых шерстяных варежках. Евграф глубоко, медленно вдохнул и говорит. «Эх, — говорит, — дурак, — это про тебя. Ну, я ему тут говорю, Ростислав Васильевич, вы человек военный. Слышите, винтовки на улицах щелкают. Как бы вас, говорю, тут кто не захватил. Он мне на это. Я, говорит, потому и прискакал, хочу на свой дом взглянуть». Может, говорит, долго не придется увидеть. Я сию минутку, говорит, сбегаю наверх и назад. Тебе, говорит, советую в городе остаться, потому красные свое не упустят. Я объясняю, что мне, мол, теперь некуда, я до своего дошел. Отперли мы тут дом, и слышу я, как Ростислав Васильевич по лесенке наверх затопал. Только самой этой минуткой подскакали к воротам конные и, слышу, осаживают.